В начале 1714 года Матвеев начал извещать о скором мире между императором и Францией. А мир этот должен был иметь влияние и на отношение Австрии к России. «Когда цесарь, — писал Матвеев, — будет в согласии с Францией, то шведа явно озлобить не захочет. Должен будет действовать заодно с французским королем по смыслу Вестфальского договора. Хотя цесарь и все его министерство по наружности доброходствуют царскому величеству, но внутренно приращению державы его величества очень завидуют и на будущее время опасаются. Большая часть здешних министров — добрые шведы». В марте Матвеев возобновил представление о союзе, потому что из Петербурга получены были замечания на австрийский проект. Замечания состояли в том, что царь не согласен на заключение союза по окончании его войны со шведами, ибо такой союз не принесет ему никакой пользы. Царь требует, чтобы союз заключен был немедленно против всех нападчиков, ибо при нынешней войне опасно, чтобы какой-нибудь новый неприятель, особенно турок, не напал либо на Россию, либо на Австрию. Поэтому-то немедленный оборонительный союз и нужен, особенно по отношению к Польше, ибо России, а еще более Австрии, нужно стараться, чтобы не допустить турок разорить польское королевство, потому что от этого может произойти беда для всей Германии. О набегах татарских упоминать в договоре не надобно, потому что татары — подданные султана турецкого и без его воли ничего не делают. Когда оборонительный союз заключится против всех нападчиков, то исключением никаким быть не следует. Матвеев сильно сомневался, чтоб император согласился на эти требования, и писал к своему двору: «Придворные коварства и интриги неисповедимы, и хотя цесарь сам от себя никакого зла не делает, но если другим не возбранит, то другие державы много могут делам российским вреда причинить или короля датского от союза русского силою оторвать. Для того нужно цесаря себе на будущее время попрочить и держаться с ним согласно, хотя бы и с некоторой убавкой перед прежними запросами. Союз заключить и, удержав этим союзом цесаря при себе, другим принцам злонамеренным удела на зубы подать». Всегдашние победы царского величества над обессиленным неприятелем, особенно нынешнее торжество в Финляндии над генералом Армфельдом, великую зависть здесь и везде распространяют. И хотя, по-видимому, многие правительства нашим победам радуются, но в сердце у них другое чувство гнездится. Поэтому нужно осторожно поступать, чтобы вдруг не подвигнуть на Россию великое число злосердых принцев. Ганноверский посланник дал знать Матвееву о своем разговоре с принцем Евгением и министрами по поводу Русского Союза. Все согласно объявили ему, что по заключению мира с Францией цесарь не имеет нужды в русском вспомогательном войске, потому не может в настоящее время и от себя никакой помощи обещать царю и обязываться с ним оборонительным союзом. Но на будущее время, то есть по окончании Северной войны, готов заключить союз. Вице-канцлер Сёнберн объяснил самому Матвееву, что союза немедленно заключить нельзя. Ибо если прямо назвать в договоре шведа и Порту, то в сущности выйдет союз наступательный, а не оборонительный, потому что, назвавши прямо эти державы, цесарь возбудил бы их против себя. Тем подвергся бы тяжкой ответственности перед всею империей и не мог бы уже более быть посредником при заключении Северного мира. Наконец, был прислан на письме и решительный отказ вступить в союз на тех основаниях, какие желательны царю, Матвеев думал, что все же полезно заключить с Цезарем союз и на будущее время после примирения с Швецией, потому что Карл XII теперь, видя упадок своих сил, склонится к миру, а потом, собравшись с новыми силами, при первом удобном случае разорвет, но оборонительный союз России с Цезарем будет его сдерживать. По царскому указу Матвеев не должен был отставать от дела и твердил императорским министрам, что швед питает неукротимое отвращение к дому австрийскому, и высказал уже свою враждебность во время своих успехов. Какого же добра император может ожидать себе от него вперед? Притом известно, сколько в империи сильных государей протестантских, склонных к шведу и враждебных императору. Нужно заранее об этом подумать и принять свои меры. Но эти внушения русского дипломата не могли иметь силы, потому что австрийский двор должен был иначе смотреть на дело. Было время, когда действительно Швеция была опасна австрийскому дому как представительница протестантизма, естественной защитница его в Германии, выдвинутая для этой роли Францию против Габсбургов. Но теперь могущество Швеции было сокрушено. И если бы даже Швеция успела скоро оправиться, то нашла бы себе сдержку в усиливавшейся России. А в Германии начали усиливаться протестантские государи, и это усиление грозило Австрии большей опасностью, так что теперь для нее было важно поддержать Швецию в Германии. Пруссия и Ганновер сильно хлопотали в Вене, чтобы император согласился на изгнание шведов из Германии, но этими хлопотами возбудили только подозрения при здешнем дворе. Зачем они хотят выгнать шведов? Чтоб поделить их владения по себе, усилиться. Но какая выгода Австрии усиливать князей протестантской Германии? Бранденбургский курфюрст и без того уже силен и опасен. Он уже король прусский. Курфюрст Ганноверский будет и без того уже силен, как король английский. Знаменитый принц Евгений, первый авторитет между государственными людьми Австрии, сильно восстал против предложений Пруссии и Ганновера об изгнании шведов из империи. Но так как это предложение согласовывалось с выгодами России, которая в Пруссии и Ганновере приобретала новых союзников против Швеции, то австрийские министры сочли нужным сделать со своей стороны Матвееву внушение, что виды Пруссии и Ганновера не имеют ничего общего с пользами царского величества. «Короли прусский, датский и курфюрст Ганноверский, — говорили они, — безотступно здесь домогаются, чтобы цесарь позволил выгнать шведы из его имперских владений. Но ясно, что они стараются об одном, получа эти владения, поделить их между собою, отчего царскому величеству никакой выгоды не будет».